Шум искусственного водопада становится надежной ширмой. Кричи сколько угодно, никто тебя не услышит. Хотя с такой дырой в районе глотки и слова не вымолвить. Девушка не плачет, лишь напряженно хрипит, наблюдая за тем, как все ближе к ней подбирается смерть. Не в силах сдерживать животный голод, Камиль одним прыжком настигает слабеющую жертву и прижимает ее к земле, лицом зарываясь в пространство между плечом и шеей. Его зрачки расширяются, пожирая серую радужку, а по телу разлетается блаженная дрожь. Монстр чувствует, как от сексуального напряжения сводит икры. Резкий толчок в районе солнечного сплетения заставил извергнуть темную, почти черную рвоту, окрасившую кафельный пол и ступни убийцы. Такое случалось и раньше, но привыкнуть к зрелищу невозможно. А потому второй позыв вывернул желудок наизнанку и заставил упасть на колени. Прижавшись одним боком к холодной стене, вампир зажмурился в надежде, что все прекратится. Вода из смесителя продолжала поливать макушку. На этот раз кипятком. Так бывало, когда постояльцы из соседнего номера спускали воду в туалете. Но сил дотянуться до вентиля или отползти в сторону не было. Все, что оставалось, дальше сидеть на полу, вдыхая тяжелый влажный пар, наполнявший кабинку. 3 часа позже, поборов тошноту и головокружение, Камиль решил сменить скромное убранство отеля на роскошные интерьеры заведения под названием «Эпикур», расположившегося в стенах отеля «Бристоль», в паре минут ходьбы от Шанс-Элизе, тех самых Елисейских полей, что вовсе не поля. 3 мишленовские звездочки и звание одной из самых дорогих едалин Франции не оставили ресторану шансов. Под натиском вчерашних плебеев, внезапно разбогатевших или полжизни копивших, он покрылся золотом и канделябрами, завернулся в ослепительно белые хрустящие скатерти и, кажется, стал пошлым, как минимум нарочито безвкусным. Камиль не считал себя великим ценителем прекрасного, особенно если под прекрасным понимался декор в стиле Людовика XIV. Так или иначе, он регулярно наведывался сюда, преследуя одну единственную цель — как можно быстрее избавиться от грязных денег, доставшихся ему в качестве трофея по итогам очередного нападения. Купюры, к слову, выглядели по-разному. Иногда были помяты или хранили следы крови прежних владельцев. Как бы там ни было, проблем с расчетом не возникало. Видимо, правду говорят люди. Деньги не пахнут. В отличие от вкуснейших блюд, которые сервировали эпикурийцам на широких плоских тарелках. Проглотив кусок ягнятины, Арно блаженно закатил глаза. И какому дураку пришло в голову, что вампиры не едят человеческую пищу? Едят. Еще как. Порой даже просят добавки. Именно так и поступил субтильный гурман, прикончив порцию коры ягненка в гордом одиночестве. Молодой официант, грациозно подхвативший пустую тарелку, заулыбался, выслушав просьбу. «Превосходный аппетит! В чем секрет вашей стройности?» — шепотом выдал гарсон, чуть склонившись. «О, поверьте, друг мой, правда вас убьет!» — парировал Камиль, качая головой из стороны в сторону. «Как знать, может, вы и правы. Любопытство кошку сгубило!» — еще более мягко и проникновенно сказал юноша, расплывшись в приторной улыбке. Арно позволил себе не отвечать. В конце концов, он понимал, что этот миловидный брюнет сам не свой в данный момент. Он, как и все, кому довелось напрямую заговорить с вампиром, оказался в его власти, подвергся чарам и пал жертвой дьявольского обаяния. Этому таланту посвящали целые романы и полнометражные фильмы. Но будь ты хоть трижды знатоком кровососущих, осознать мощь их природного магнетизма невозможно. Только почувствовать в личной беседе, после которой редкий везунчик оставался в живых. Камиль, привыкший к данному обстоятельству, старался не смотреть людям в глаза. И без того приходилось мириться с тем, что каждый живой человек пожирал его взглядом, даже несмотря на излишнюю худобу и черные круги под глазами. Впрочем, иногда это здорово выручало. С таким козырем в рукаве вампир блестяще манипулировал умами. Он завлекал в свое логово симпатичных дурочек и умело отваживал полицию, когда та являлась с ордером на обыск или просто с беседой. Будь ты несмышленым подростком или серьезным ученым, отрицающим саму идею существования паранормального, упырь все равно подчинит тебя своей воле по щелчку пальцев. Ты утопишь собственное дитя, прыгнешь в жерло вулкана или подставишь беззащитную шею под укус, если он того захочет. Безграничные власти — никаких последствий. Тем не менее, Камиль всегда был начеку. Наверное, предельная осторожность — это еще одна черта, которой обладает каждый злодей. Иначе не выжить в этой новой версии Старого Света, где улицы напичканы камерами видеонаблюдения, а каждый прохожий норовит заснять все маломальски необычное или интересное. «Приятного аппетита, месье!» раздалось над ухом в тот момент, когда очередная порция деликатесов опустилась на стол. «Мерси», — дежурно отозвался Арно, завидев растерянного мужчину в запотевших очках, стоящего у входа. «Еще кое-что. Если вам не трудно, проводите того господина в синем пиджаке за мой столик. Мы договорились о встрече», — добавил он, взглядом указав на озирающегося гостя с мобильным телефоном в руках. «Одну минуту», — покорно отозвался мальчишка. Предаваясь чревоугодию, вампир опустошал фигурное блюдце, нарушая все правила этикета, но получая при этом истинное наслаждение. Силуэт незнакомца мелькнул перед глазами. Мужчина аккуратно приземлился на стул, обняв руками портфель. Воздух тут же пропитался кислым запахом пота. «Вы голодны? Закажите себе что угодно, я угощаю», — произнес Камиль, с салфеткой устранив следы жира на губах. «Очень советую попробовать устрицы в бульоне на основе зеленого чая. Пальчики оближешь». «Пожалуй, откажусь. Я здесь по делу», — буркнул собеседник, закинув лоснящуюся челку на бок и поправив солнцезащитные очки. «Вы еще больше зануда, чем я предполагал». «Такие уж мы, люди». Кожаная сумка опустилась на пол. «Меня зовут Филипп. А вы, стало быть, есть тот самый Камиль Арно?» «Тот самый, верно. Может быть, снимите очки? А то смотритесь, мягко говоря, странно. Тут действует жесткий дресс-код. Даже пришлось в костюм нарядиться», — ухмыльнулся вампир, вскидывая брови. «Отличная попытка. Но нет. Я знаю, на что вы способны». «А вас не проведешь», — изобразив досаду, выдохнул Камиль. «Еще бы. Я в деле с 1991 года. Досконально изучил вашего брата». «Зачем? Что вас к этому подтолкнуло?» «Я думал, мы здесь по другому вопросу», — парировал Филипп, торсом развернувшись к подоспевшему официанту. «Готовы сделать заказ?» — сладко протянул гарсон. «Воды в закрытой бутылке, пожалуйста». «Ничего больше?» — удивился официант. «Да, на этом все», — буркнул мужчина, в очередной раз поправляя заметно увлажнившуюся шевелюру. Официант кивнул и скрылся из глаз. «И все же», — не унимался живой мертвец, «мне крайне любопытно, что привело вас на путь столь опасных приключений. Неужели это то, о чем вы мечтали в детстве?» «У меня не было детства. Стараниями вашего сородича я оказался в сиротском приюте. Именно тогда я и поклялся, что отомщу. К счастью, удалось держать слово. Я разыскал выродка и с большим удовольствием отрезал ему голову карманной пилой». «О, мне жаль», — растерянно произнес вампир, отодвинув блюдо. «Именно так вы и поступаете. Все до единого. Матери-одиночки, слабые женщины или дети, вы никого не щадите. Именно поэтому 400 лет назад появились мы». «Что же, Филипп, может, вы и правы. Допуская, что в приступе голода вурдалаки не контролируют себя, но, поверьте, это не нарочно. У нас просто нет выбора». «Зато он есть у нас. Я и мои братья выбрали путь служения людям. Как видите, мы преуспели. За несколько столетий истребили без малого 80% от общей популяции вампиров». Мужчина осмотрелся и перешел на шепот. «Все потому, что дело это правое. Нам покровительствует сам Святой Рох. Позиция достойная уважения. Но хотелось бы понимать, есть ли в этой истории компромисс? И если да, как мы можем его достигнуть?» «Наша встреча уже большой компромисс. Я бы предпочел не церемониться. Ваше место в аду. Туда бы вы отправились, будь на то моя воля», — процедил Филипп, щелкнув металлической крышкой бутылки, которую незаметно доставил официант. «Не хорохоритесь бестолку. Времена, когда в ваших жилах бурлила горячая живая кровь, безвозвратно ушли. Встретимся мы лет 20 назад, возможно, но не теперь. Вы беспомощная злая рухлядь. Смиритесь». Барабаня пальцами по столу, прошептал Камиль, даже не пытаясь скрыть злорадство. «Согласен. Я уже не тот. Благо, в рядах Ордена всегда полно молодых охотников. В их силах казнить вас в любую секунду. Хоть сейчас», — ухмыльнулся Филипп, сделав пару глотков. «О нет, прошу, только не здесь. Вы ведь навсегда испортите репутацию этому месту. Оно того не стоит», — сквозь смех произнес Арно. «Десерт?» Этого до сих пор не случилось, потому что глава братства, месье Паскаль, желает пощадить вас в качестве исключения. Вот это да! Чем же я заслужил подобную милость? Считаете, что вам просто повезло? И все же я чувствую подвох. Расскажите, на каких условиях вы оставите меня в покое? Надоело примечать грозные физиономии членов вашего кружка. Вас никогда не оставят в покое. Ни вас, ни вашего брата. Однако мы готовы сохранить вам жизнь. В распоряжении получите целый подвал в частном замке. Условия там гораздо лучше, чем в клоповниках, где вы ночуете. Улыбнулся Филипп и продолжил. Мы хотим провести исследование. Пополнить собственную базу данных о нечестивых созданиях. Даю слово, больно не будет. И да, считайте, что это пощада. Единственное, чего вы лишаетесь в таком раскладе, возможности передвигаться и безнаказанно убивать невинных парижан. И чем же я буду питаться? Вы ведь понимаете, что все эти стейки и тортики исключительно ради удовольствия. Чтобы утолить истинный голод, мне нужна кровь. Много крови. Почти каждую ночь. Предельно серьезно произнес Камиль. Она у вас будет. Орден Креста и Пули расширяет сферы влияния. Теперь мы истребляем не только вампиров, но и прочую мерзость вроде ведьм и некромантов. Во Франции их больше, чем хотелось бы. Голодать не придется. Вкрадчиво молвил Филипп, ткнув указательным пальцем в стол. Звучит, конечно, неплохо, но почему я должен согласиться? Провести остаток вечности в гребаном подвале, питаясь гадалками, не самая заманчивая перспектива, признаюсь честно. В противном случае вы лишитесь головы. За нами не заржавеет, так что примите подачку, пока это актуально. Я из тех мертвецов, что отчаянно любят жизнь. Буду сопротивляться до последнего. Погрозив кулаком, улыбнулся Арно. Бесполезно. Нас много, и мы повсюду. От ордена не скрыться. Мы вас из-под земли достанем. И тогда никаких переговоров. На вашем месте я бы согласился без встречных условий. Камиль задумался. Человеку не сравнится с вампиром ни в силе, ни в ловкости, ни в способности залечивать раны. Пожелаем того взаправду, Филипп захлебнулся бы в собственной крови немедленно. Его тело обзавелось бы дополнительным отверстием в районе грудной клетки. Арно раздавил бы его, как назойливую муху. С другой стороны, если таких насекомых сотни или даже больше, сопротивляться им не удастся. Численное преимущество, которое нечем бить. Может, и стоит рассмотреть предложение? По крайней мере, так бы закончились утомительные погони и постоянные переезды из города в город. Печально выдохнув, кровосос чуть подался вперед, словно пытаясь разглядеть пару глаз за непроницаемыми черными стеклами. «У меня есть время на раздумье?» «До полуночи. Мы видели, как вы расправились с той девчонкой. Еще одной смерти не допустим». «Договорились», — покорно шепнул Камиль, подзывая официанта. «Молодой человек, счет!» «Я надеюсь на ваше благоразумие. Хотя не буду лгать, я также надеюсь и на ваш отказ. В этом случае мы избавим мир от очередного проклятого. Разве может быть что-либо приятнее?» Бросив купюру в 50 евро на стол, Филипп уверенно поднялся, взял в руки портфель и устремился к выходу. Арно последовал его примеру. Наполнив папку купюрами, он направился в гардероб. Важное решение лучше принимать, созерцая воду. Набережная Сены подходила для этого идеально.